«Илана, послушай меня». Рене взял принцессу за руку. «Мы сейчас спустимся, и ты скажешь, что ошиблась». «Я понимаю, ты привыкла отвечать за свои слова». Герцог неправильно истолковал робкий жест Ланки. «Но нам нельзя сейчас пугать людей. Вернемся в Гелань, обсудим все со Стефаном и Гордани. А пока молчи». Принцесса и так потрясенно молчала. И Рене добавил уже мягче. «Не думай, что это чья-то смерть, тем более твоя. Нас предупредили в опасности. А как говорит один мой друг, кто предупрежден, тот вооружен. Надо думать, а не плакать». «Ну, ты ведь у нас умница». На этот традиционный мужской аргумент Илана также ответила традиционно. Она улыбнулась. «Скажи, кто Ланке еще 2 месяца назад, что она будет счастлива просто ехать на одной лошади с другим человеком?» Таянка рассмеялась бы недоумку в лицо. Но сейчас ей хотелось растянуть эти мгновения на день, на год, на столетие. Единственное, чего не понимала принцесса, это слов Рене о всадниках. Ланка ничего не видела, но думать, что герцог ее разыгрывает, было невыносимо. Кроме того, лицо и голос Иланца убеждали, что он воспринял слова Иланы серьезно. Девушка почти не сомневалась, что Арой видел лицо всадника. А это значит, что он обречен. «Я ненавижу себя за то, что втянула тебя в это». Дожидавших на дороге придворных и телохранителей оставалось всего ничего, и Илана говорила тихо, почти шептала. «Никогда себе этого не прощу». «О чем ты?» – искренне удивился ее неподражаемый спутник. «Если верить легенде, то не увидеть всадника тот, кому это предназначено, не может. Ну, произошло бы это не сейчас, а на обратном пути. Не все ли равно? И неужели он показался тебе таким уж страшным?» «Я не успела рассмотреть». «Конечно же не успела», — рассмеялся Рене, привычно откидывая со лба белую прядь. «Ты его увидела, ты знала, что это страшно, и испугалась. А надо было не бояться, а посмотреть повнимательнее. Знаешь, я давно убедился, что избежать страха, убегая от него, нельзя. Надо идти навстречу. Не безоружным, конечно, но навстречу. И тогда в 8 случаях из дюжины поймешь, что бояться нечего. А еще в 3 справишься с бедой. Разумеется, если встанешь к ней лицом к лицу, а не позволишь ударить себя в спину». «Есть еще и последний случай», – прошептала Ланка. «Верно, есть. Но от смерти лекарства еще не придумали. И до самого смертного мгновения нам не дано знать, действительно ли оно смертное. Наше дело – драться до конца. Что будет потом, решать другим». «Я, кажется, понимаю», – прошептала девушка. «Тогда опусти глаза и молчи, говорить буду я». «Что это вы, сударь, смотрите на нас с такой опаской? Мы не с чумного корабля». «Но вы его видели? Видели?» — пробормотал иссохший вельможа в коричневом. «Видел. Облака на горизонте. Там наверху ветер и солнце бьют в глаза, так что можно увидеть все, что угодно». Ее высочество подвело воображение. Она знала, что всадники недалеко. Потом эта череда смертей в ее семье. Все это вполне объяснимо. «Да, наверное», – пробормотала Илана, сосредоточенно запихивая выпившиеся волосы под сетку. «Мне померещилось». «И неудивительно, смотреть вдаль, да еще против солнца. Не привыкни я к этому, в море тоже что-нибудь увидел бы». «Так это был обман зрения, помноженный на воображение», – с облегчением вздохнул Нобель. «Мы и впрямь начинаем шарахаться от собственной тени». «Осторожность все же лучше беспечности», — откликнулся Арой. «Но мы становимся невежливыми. Если не поторопиться, посланцы архипастыря прибудут на место встречи раньше нас». Дальше ехали молча. Илана, поняв, что за ней следят 1000 глаз, а не только голубые очи Ароя, вспыхнула до корней волос. Торопливо пересев на запасную лошадь, девушка присоединилась к 2 замужним дамам, навязанным ей в качестве спутниц. Дамы не придумали ничего умнее, чем окружить принцессу заботой. Одна настойчиво предлагала хрустальный флакон с нюхательной солью, другая пустилась рассказывать о том, как она в годы своей юности столкнулась с собственной тетей, уже несколько лет как лежавшей в могиле. Ланка вполуха слушала путанный рассказ и думала о другом. Мыслями девушки полностью овладел седой голубоглазый человек, спокойно ехавший впереди процессии. Принцесса так и не могла решить, что она для него значит, и поиски ответа на этот вопрос стали для нее самым главным. Рене о племяннице не думал, и виновата в этом была она сама. Всю дорогу от Гелани до Горды Ланка не выходила у герцога из головы. А Рой не мог и дольше не замечать чувств девушки и не представлял, что ему с этим делать. Ланка адмиралу нравилась, очень. Он, пожалуй, даже был немного влюблен. Будь Илана замужней дамой, все казалось бы проще. А Рой знал, чем кончится, если девушка выйдет замуж за пинчушку Рикареда и останется в Иланде. Другое дело, что ничего хорошего это не сулило. И не потому, что утаить связь между герцогиней и первым паладином невозможно. Их бы никто не осудил, тем более, что никчемность Рикареда и отчуждение между Рене и его супругой ни для кого не являлись тайной. Родство же по женской линии в Иланде и Эротеи, в отличие от той же Арции, в расчет не бралось, как и разница в возрасте. Маринеры начинали искать матерей для своих детей, хорошо поскитавшись по свету. Браки между ровесниками в гнезде Альбатроса были скорее исключением, нежели правилом. Рене не мог принять любовь Иланы, потому что та заслуживала любви, а не мимолетной связи с человеком, годящимся ей в отцы. У дерзкой медноволосой девочки впереди была целая жизнь, он не мог ее толкать в заведомо неудачный брак. Ничего не надумав, Арой решил держаться от племянницы подальше, что и вынудило ее на отчаянную выходку. Арою, несмотря на всю его проницательность, и в голову не могло прийти, что принцесса лжет. Если бы, поднявшись на холм, адмирал обнаружил лишь вдохновленных солнечным днем кузнечиков и бегущих вдаль облака, он, может, и догадался бы. Но увидел он призрачную исполинскую фигуру в странных доспехах. Всадник умело сдерживал пляшущего под ним коня с необычайно длинной гривой. Сперва адмирал решил, что видит того же гиганта, что и в Тахене. Но, вглядевшись, понял, что ошибается. Всадник и тот из Топи, безусловно, принадлежали к одной расе. Те же суровые четкие черты, высокие скулы, тяжелые веки, прикрывающие огромные глаза с узкими кошачьими зрачками. Обруч из черного металла придерживал длинные серебристые волосы, точно так же, как и у воина, ответившего на зов болотницы. Совпадало почти все. И украшенная крупными камнями крученая гривна на шее, и струящийся за плечами темный плащ, закрепленный фигурной застежкой. Но всадник был моложе. И, как это ни странно звучит, человечнее болотного призрака. Какое-то время двое смотрели друг другу в глаза. Адмиралу казалось, что он чувствует тревогу явившегося из легенд наездника. Маринер так и не понял, действительно ли в его мозгу раздались слова. «Теперь все зависит от тебя. Когда мы не сможем, он не должен пройти». Или же он слышал их раньше, слышал, но забыл. То, что я только что видел, уже окупает все неудобства, связанные с путешествием и длительным соблюдением инкогнито. С удовлетворением отметил Жан Флорентин, на сей раз расположившийся на плече герцога, благо надетый по случаю торжественной церемонии плаеный воротник, надежно укрывал жабу от любопытных взглядов. «Значит, ты видел?» – живо откликнулся Рене. «Разумеется, я все видел и все слышал. Случившееся лишь подтверждает, что ты избран. Кстати, этот всадник, безусловно, принадлежит к тому же расовому типу, что и ты. Разумеется, у него более характерное лицо, но для меня нет сомнений, в тебе течет какая-то часть крови исчезнувшего народа. Впрочем, эльфийская кровь в тебе тоже есть». «А что это за народ?» – поинтересовался Арой. «Мне не кажется, что он похож на дуарцийских и доконцев. Да и на арцийцев не очень, и вместе с тем это не эльфы». «Да уж», – фыркнул Жан Флорентин. «Наблюдательности тебе не откажешь. Эльфы и не могут походить на тех, кого создали прежние». «Прежние? Про них известно лишь то, что они были. Они исчезли, вернее, были уничтожены до того, как прародители моего народа спели свою первую в этом мире песню дождя». «И это все, что тебе известно?» «Увы, я знаю только то, что ничего не знаю», — грустно признал Жаб. «Все создания, которые сейчас считаются древними, пришли сюда или же были созданы после. Возможно, за последними горами или за запретной чертой и остались свидетели юности этого мира. Кстати, он не всегда назывался Тарры. Но я пока не встречал никого. А болотная матушка? И она, и всадники — лишь хранители чего-то, что досталось им от совсем прежних. Они не понимают того, что делают. И, по-моему, даже не предполагают, зачем нужно то, что они исполняют веками». «Значит, всадники действительно живы?» «Разумеется, ты же сам видел. И они на тебя рассчитывают. Но пора менять тему. Вот и посланцы церкви. Я, пожалуй, переберусь на браслет. От клириков можно ждать чего угодно. К тому же религия сама по себе лишена содержания».